Глава 16. Как только Кир сообщил, что переезжает к ним и нуждается в некой мебели, дети сразу же предложили шведский гипермаркет. Легко согласившись, мужчина решил не откладывать дело в долгий ящик и сегодня же отправиться за покупкой, что очень обрадовало малышню, которая тут же засобиралась с ним. Почти в ужасе разглядывая этот детский утренник, волк лишь тяжко вздохнул, пока Марго строго инструктировала детей. «Герда и Герман должны следить за мелкими, а Иду я заберу с собой на работу». «Я поеду», – тут же запищала малышка, которая раньше всех оказалась готовой и уже стояла у двери. «Нет, в машине нет места», – вставила волчица, пытаясь вернуть дочь в комнату. «Я поеду», – заверещала Аида, вцепившись в ногу Кира. «Ну, пожалуйста». «Так, а ну хватит, что я сказала?» Строго пресекла Марго, выразительно взглянув на дочь, которая в этот момент жалобно глядела на волка. «Пусть едет», – сдался мужчина, чувствуя какой-то дискомфорт от этой сцены и просящего вида малышки. «И как ты их всех повезешь?» – скептично поинтересовалась Марго, уперев руки в бока. «Разберусь», – коротко ответил Кир, открывая дверь квартиры и выпуская ораву сопровождения. На улице они собрались у машины и путем голосования решили, что девочки едут с волком, а парни усядутся в автомобиль охраны, которая и так ехала за ними по пятам. Кое-кого из взрослых пришлось высадить и отправить к тем волкам, что караулили Марго. Дело шло медленно, ибо дети часто меняли свое решение, но Кир быстро пригрозил вернуть их домой, так что все пошли навстречу друг другу. Тяжко вздохнув, мужчина направил машину к торговой точке, помянув недобрым словом своего близнеца, который в этот момент планировал обучиться танцам, чтобы иметь возможность обжиматься с Лианой. Шведский магазин мебели и тысячи ненужных мелочей фактически представляет собой лабиринт сотни уловок для неискушенных посетителей. Тут были настоящие экспозиции жилых комнат и кухонь, ванных и детских спален, ряды с диванами и столами. Дети, почувствовав раздолье, разбежались по сторонам и на призывы Кира плохо реагировали. Так что Герману поручили Матвея, а Герде – Макара. Самую опасную покупательницу мужчина взял на себя, ибо горящий взгляд Аиды уже пугал волка. Повалявшись на всех предметах мебели, посидев на всех стульях и креслах, а также опробовав каждую из кухонь, большая компания спустя 3 мучительных часа подошла к кассам. Каким образом они все обзавелись поклажей, Кир понятия не имел. Но близнецы выбрали огромные мягкие мечи. Герман – 3 набора фломастеров, Герда – фетровые коробочки, а вот Аида развела волка на детское кресло и плюшевую акулу, в которую вцепилась мертвой хваткой. Мужчина не сразу заметил этот маневр, а вырывать игрушку из детских ручек уже было поздно. Матрас они выбрали тоже коллективно, но покупкой Кир остался доволен. Пока остальные дети носились рядом, они с Аидой решили обзавестись еще и постельным бельем и подушкой с одеялом. Малышка настояла на светлом комплекте с цветами, заявив, что это самое красивое. Едва он собирался покинуть магазин, раздумывая над погрузкой всего приобретенного, как дети встали, как вкопанные, и выжидательно глядели на волка. «А что, мы кусать не будем?» – удивленно спросила Кроха, возмутившись его недогадливостью. Кир отвел свой детский сад в кафешку при магазине есть фрикадельки в стаканчиках. По дороге домой Яр с Лианой перехватили их и забрали детей с покупками. Услышав, как мать отчитывает малышей, Кир размышлял, как объяснить Марго приобретение Аиды. Взглянув на часы, волк попросил парней из охраны Лианы прокатиться за город и привезти Бублика со всем собачьим имуществом, а также собственные вещи. Вспомнив, сколько всего во владении у них с песиком, мужчина вздохнул. Кажется, сегодня придется объяснять много чего. Матрас был скручен в объемный рулон, так что Аиду и акулу держал Герман, а все остальное нес Кир. Увидев заносимое в квартиру, Марго промолчала, хотя опасливо покосилась на синюю пластиковую сумку, где складировались сопутствующие приобретения. Следующие полчаса Аида скакала вокруг него зайчиком, пока он собирал ее кресло и ждал, когда главная покупка примет нужный вид. Матрас расположился в комнате Германа, занимая приличное место. Мужчине выделили полку для вещей, шкафу мальчика и в ванной. «Ты не против?» – тихо спросил Кир, расположившись на полу для сборки детского кресла. «Нет», – спокойно ответил Герман. За последние дни они сблизились, но все же парень держал дистанцию. Когда волк предложил помощь с уроками, школьник удивился, но нехотя достал учебники. Кир полагал, что, будучи взрослым, легко разберется в простых науках, но к концу первого вечера уже был менее оптимистичен. Если стандартные математика, биология и география еще вызывали ассоциации в его мозгу, то краеведение и проектная деятельность оказались за гранью понимания. Сведя брови, мальчик в общих чертах объяснил, что от него требовалось по этим предметам, чем значительно удивил взрослого. Проектная деятельность оказалась той херью, которой они в свое время самостоятельно занимались в библиотеках, сочиняя рефераты, а краеведение – изучение местности, на которой живешь. С тех пор вечера волка были посвящены дробям, подлежащим и сказуемым, феодальной системе Западной Европы, жизнедеятельности растений и куче еще каких-то непонятных знаний, которые вообще не отложились в мозгу мужчины с юных лет. И если честно, Кир мечтал никогда вновь не встретиться с учебниками и школой в целом. Пока Герман обреченно вчитывался в произведения Пушкина, вздыхая каждые 30 секунд, Аида изрисовала инструкцию, почти потеряла несколько болтиков, а также получила по жопе от матери за то, что выклинчила кресло и акулу, которую, повалив на ковер, уже оседлала и вовсю изображала Аквамена. В этот момент в квартире появился бублик и две увесистые сумки. Любимый питомец Кира и Яра любопытно обошел жилище и быстро обнаружил, что безопаснее всего держаться рядом с хозяином. Правда, Аида так сильно заверещала от счастья, что Марго пришлось вмешаться в процесс знакомства с песиком. Оценив большую лежанку, миску для корма и воды, а также обширный запас игрушек, женщина, лишь пряча улыбку, удалилась из спальни сына, силой уведя дочь за собой. Кресло, только что интересовавшее малышку больше всего, уже забыто, и забавная мордашка Аиды то и дело появлялась в дверях комнаты. Кир быстро разложил свои вещи в отведенных местах и, заправив новую постель, ушел принимать душ после тяжелого дня. Уже раздевшись и включив напор воды, волк вспомнил, что из помывочных средств у него ничего нет, так что пришлось воспользоваться тем, что нашел. Желтый тюбик с пометкой «Без слез» он не тронул, откровенно женские тоже, а вот шампунь с Человеком-пауком оказался кстати. Сделав мысленную пометку, что надо приобрести в ближайшие дни, мужчина вышел из ванной, столкнувшись лоб в лоб с Марго. «Ой, прости», – быстро произнес Кир, успев подхватить женщину, которую почти сбил дверью. «Хм, да ничего страшного», – сдержанно пробормотала волчица. «Забыла, что ты теперь тут». «Я думал, меня слышно», – недоуменно отозвался мужчина, отпуская ее и отступая в сторону. «Аида укусит!» – вдруг произнес Герман, заставив взрослых кинуться в детскую, где малышка уже загнала песика под кровать и пыталась достать бублика, протянув руку. Схватив девчушку, Кир легко поднял ее и медленно произнес: «Так нельзя делать. Бублик может укусить. Он настоящий хищный зверь, гроза целой деревни и окрестных земель. Мы забрали его в город, потому что он победил всех своих врагов». «Правда?» – округлила глазки Кроха. «Угу!» – не моргнув, соврал мужчина. «Видишь, сколько у него трофеев? Каждый из них – победа в битве. Хочешь, чтобы и ты стала еще одной?» «Нет!» – ошарашенно покачала головкой Аида, явно зауважав мнимые достижения Бублика, который в этот момент показался из-под кровати. «Тогда надо соблюдать правила», – назидательно сообщил Кир. «Нельзя обижать песика». «Холосо», – кивнула малышка. «Я буду ругаться, если Бублик пожалуется на тебя», – серьезно произнес волк. «По попке буду бить». «Я не буду обижать его», – пообещала впечатлительная Кроха, когда мужчина передал ее матери. «Пока, Бубик». «Спокойной ночи, Аида», – хмыкнул Кир, глядя на малышку, которую уже уносили из комнаты. Глубоко вздохнув, он поинтересовался у Германа. «Как думаешь, помогло?» «Завтра узнаем», – вдруг весело отозвался мальчик, глядя на грозу сельских дворов, который жался к волку. Покачав головой, мужчина уселся по-турецки на свой матрас и раскрыл ноут, загружая рабочие программы. Бублик улегся рядом, явно соскучившись по волку. Рассеянно поглаживая песика, Кир занялся делами. Одинокие ночи на полу в квартире Лианы даже на миллиметр не приближали его к цели, а именно убедить волчицу пригласить Яра в свою постель и жизнь. За прошедшую неделю мужчина окончательно убедился, что Озеровы не дружат с будильником. Даже, можно сказать, решительно отрицают его существование и функционал. Путем экспериментов Яр выявил, что близнецы едят почти круглосуточно. Герду невозможно выкурить из ванной по утрам, а Лиана в упор не видит его стараний. Хотя каждую ночь волк прекрасно слышал ее дыхание, и не всегда оно было безмятежным. Проклятый инцидент с цветами ничего не прояснил. Только тот факт, что веник женщина принесла с работы. Решив зайти с другой стороны, Яр записался в школу танцев, где преподавала Лиана, чтобы иметь законное основание обнимать волчицу и быть центром ее внимания. Сплавив детей брату, мужчина явился на занятия, где собирались в основном женщины и пожилые женатые пары. Школа танцев располагалась в бывшем доме культуры и имела достаточно просторный зал, одна из стен которого была зеркальной. Судя по инвентарю, здесь преподавали разные стили, от народных до современных. Конкретно Яр прибыл на урок танго, хоть и понятия не имел, что надо делать. Пара просмотренных видео в интернете показали весьма горячие парочки, крутящие ногами в разные стороны. Расценив движение мужиков, волк решил, что танцульки осилит. Заметив свою желанную добычу в дальнем углу помещения, Яр пристально посмотрел на стройную шатенку, занятую выбором музыки. Когда из больших динамиков полилась мелодичная композиция, Лиана обратила на него внимание. Состроив самую милую улыбку, волк направился к женщине и тут же наткнулся на пожилую, низенькую, но полную старушку, которая бодро заявила. «Вы новичок?» «Да», – учтиво кивнул Яр, пытаясь обойти преграду. «Все новички танцуют со мной», – игриво бросила бабуля, кладя руку на его плечо. «Меня зовут Галина Петровна, я ваш преподаватель».